Глава 18. Время после отъезда родителей вновь понеслось вскачь. За несколько дней добровольного отстранения от обязанностей скопилось много дел, требующих моего пристального внимания. Поэтому первым делом я посетил тренировки новых членов лиги. Для начала группу Николая, в которую вошли преимущественно егеря старшего возраста, а также некоторое количество молодежи. Здесь были Федор Федорович, Владислав, Анисим и Сергей, поэтому никаких нарушений дисциплины и близко не наблюдалось. Бывшие служащие подразделений поддержки корпуса быстро объяснили остальным, как им повезло вступить в лигу и что их могло ожидать, не поступив столь щедрого и своевременного предложения. Что гораздо лучше сразу после выпуска отрабатывать до седьмого пота странные комплексы упражнений, чем попасть новичком в команду беспринципных егерей или вовсе в мясную звезду. К тому же, после высказанных сомнений, Николай продемонстрировал некоторые свои способности и многократно увеличившиеся силы, сметя последние колебания относительно правильности действий командования отряда. Ведь еще недавно мужчина был средним бойцом, а теперь с легкостью сражается против Васильева и Владислава одновременно. Поэтому с их занятий я выходил в приподнятом настроении, пообещав, что если они освоят все комплексы без оружия, то мы в скором времени отправимся в разломы. Не желая раскрывать мой статус перед окружающими, Михалыч официально назначил меня куратором боевой подготовки егерей, поэтому я имел право давать подобные обещания и посещать занятия всех членов отряда. Однако изучение второй группы, которая занималась под руководством Александра, вместо удовлетворения вызвало лишь раздражение и негодование. А все дело в том, что молодежь крайне негативно восприняла возвышение Рябутова, такого же молодого парня, как и они, который к тому же во втором квартале обучения отдалился от безродных центра и почти всегда где-то пропадал, а теперь строит из себя командира. Навести порядок и привести в чувство наиболее недовольных молодых егерей помогли Иван Михайлович и пара ветеранов, под присмотром которых Александр с необычайной легкостью проучил недоброжелателей. После данной демонстрации большинство расстроенных подобным назначением смирилось, но некоторые, пусть и продолжая выполнять указания Рябутова, делали это без особого рвения, можно сказать, спустя рукава. Таких индивидов набралось целых 5 штук. Почти четверть от второй группы, пронеслось в голове. Раздражение сдерживающего себя соратника, а также работу пятерки я отметил, находясь под скрывающей техникой, поэтому мое неожиданное появление в тренировочном зале заставило многих вздрогнуть. «Стоп!» — скомандовал я и стал указывать на смутьянов. «Ты и еще ты! В центр! Остальным разойтись по периметру зала!» «Ты как здесь оказался?» — хмуро спросил Александр, которому не понравилось, что я наблюдал бардак в его группе. «Решил проверить, как проходят тренировки», — ответил я. «Группа Николая жил и рвет, чтобы отправиться в разлом, а у тебя, как я посмотрю, не все горят желанием заниматься». «Это потому, что Иван Михайлович запретил мне проводить с ними учебные бои», — раздраженно наблюдая за приближающимися егерями, ответил Александр. «И правильно сделал», — согласился я с позиции старших. «У нас тут отряд наемников и братство егерей, а не тюрьма, в которой нужно кого-то задерживать и в чем-то убеждать». Ответить Рябутову не дал парень, являющийся неформальным лидером недовольных, который с раздражением произнес: «Еще один пришел. Тоже будешь командира из себя строить? Или забыл, что мы уже выпустились из центра и больше ни в чьей помощи не нуждаемся?» Александр после этих слов с силой сжал кулаки, но я его остановил. «Не стоит. Если они считают, что помощь им не требуется, то кто мы такие, чтобы мешать? Считаете, что занимаетесь здесь глупостями? Так вперед, собирайте вещи и отправляйтесь в свободное плавание». «А ты кто такой, чтобы нас выгонять?» — нахмурил брови второй из бузатеров. «Это в центре ты был помощником Васильева и бешеным псом. А здесь ты кто? Один из учеников Бекишева? И это позволяет тебе нас выставлять? Немного ли на себя берешь?» «Действительно, они ведь не знают, кто является фактическим главой лиги», — пронеслось в голове. «Мы помогали этот отряд создавать», — зло сказал Александр и вновь сжал кулаки. «Отработали на себе методику подготовки и теперь передаем ее другим. Но конкретно вы желанием работать не горите. Не нравится? Свободны. Уверен, мы найдем правильные слова для Ивана Михайловича, и он не станет вас задерживать». «Давно нужно было это сделать», — сказал я Рябутову. «Выгнать негодящих, да и все». «А если мы не хотим, то что? Выкинете нас силой?» Вновь высказался неформальный лидер, заметив, что его товарищи заколебались и стали переглядываться. «Если понадобится», — довольно усмехнулся Александр. «Вы же ни черта не занимаетесь, только строите из себя не пойми кого». «Вот именно», — добавил я. «У нас братство и взаимопомощь, а если не хотите тренироваться, чтобы иметь возможность защититься и прикрыть товарища от монстров, то лучше сами уйдите». «Сейчас посмотрим, насколько ты сам силен», — с угрозой в голосе произнес лидер и рванул ко мне, но его еще в воздухе остановил мощный удар Ребутова, отправивший тушку в полет на несколько метров. «Слабо», — со скукой в голосе произнес я, желая разозлить оппонентов. «Александр стоял в 8 метрах, а ты в 3, но даже шага сделать не успел». В это время вперед бросились еще двое, которые были разбросаны соратником с той же легкостью и скоростью. «И это егеря?» — недовольно спросил я у Александра. «Это чем же ты тут с ними занимался? Фильмы смотрел?» Ребутов едва заметно покраснел. «К порядку призывал и настраивал на работу». «Не похоже». В отличие от первой тройки, двое оставшихся повели себя более благоразумно. Судьбу они решили не испытывать и без разговоров двинулись к стене, однако мой холодный голос заставил их остановиться. «Вас никто не отпускал!» «Гордей!» — тут же отозвался один из них. «Мы все поняли и против вас с Ребутовым ничего не имеем. Просто перегуляли вчера немного, вот сегодня и нет сил заниматься». «Так это же хорошо», — обрадовался я. «Отличная возможность потренировать выносливость, длительное нахождение в разломе и бой с множеством тварей. Александр, обеспечим сегодня тройную нагрузку, чтобы в следующий раз не филонили». Несмотря на наказание, парни довольно выдохнули. «Да пошел ты!» — раздался сбившийся голос поднявшегося на ноги лидера. «Это ты строишь из себя не пойми кого, а у самого еще молоко на губах не обсохло». «Несмотря на это», — вновь остановил я Ребутова, — «я уже сейчас являюсь куратором егерей Лиги по боевой подготовке, и, поверь, командир отряда ко мне прислушается, так что или вы возвращаетесь к тренировке, и я больше не слышу о каком-либо небрежении, или собираете манатки и попробуете удачи в других местах. Может, и сумеете продержаться месяц без нашей поддержки, конечно, если не станете ходить в разломы, настолько самоуверенные там не выживают». «Да пошли вы все! С меня хватит!» — зло произнес лидер. «С меня тоже!» — поддержал его второй из говорливых, и они, похрамывая, вышли из тренировочного зала. «А ты?» — повернулся я к третьему нарушителю спокойствия, который уже встал. «Останусь!» — криво усмехнулся он. «Я в состоянии признавать ошибки. Подобного больше не повторится». «Поставь его третьим к этим двум», — сказал я Александру, решив проверить молодого егеря, «и пусть неделю наводят в зале порядок вместо уборщицы. Вопросы?» «Вопросов нет», — дружно ответила мне молодежь, и я со спокойной душой отправился заниматься другими, более важными делами. Ведь страховку ветеранов в сложных разломах и походы в пятерки с меня никто не снимал. А я сам навесил на себя еще и изучение собственного внутреннего мира, чтобы выявить произошедшие со мной изменения. Нужно же как-то объяснить те теплые чувства, которые я испытывал, глядя на родственников Гордея. Благо, хоть медитировал я вместо сна и успевал справляться с навалившейся нагрузкой. К сожалению, сходу разобраться в том, что со мной происходит, не удалось. Конечно же, первым делом я стал грешить на ледяную глыбу, запрятанную в ядре моей духовной энергии. Однако, если она на меня как-то влияет, то должны быть и другие существенные изменения в привычном пейзаже. Поэтому все свободное время я тщательно просеивал свой внутренний мир, но ответов на вопросы так и не нашел. Все было вроде как и прежде. Пришлось даже обращаться к своей магической составляющей, для чего я мысленным усилием заставил выбраться ледяную глыбу из переставшего увеличиваться пламени. В этот день ответа на свой вопрос я не получил. В следующий тоже, да и в последующие. Так что мне ничего не оставалось, как прикоснуться к, на удивление, приятному льду, чтобы пытаться ощутить запрятанную в нем силу. Последнее давалось с трудом, все же я не маг, совсем не маг. Не желая стоять на месте, я принялся также изучать и физическое воплощение глыбы, запоминал каждую грань, каждый скол, каждый необычный морозный рисунок, а затем пытался найти на ощупь запомнившийся кусок. Особого результата такая методика не дала, однако, как мне показалось, глыба стала словно бы дружелюбнее и теплее. «Нужно продолжать, и тогда результат будет», — решил воодушевленный я, но от работы меня отвлек чем-то раздосадованный Александр. Вскоре из его слов выяснилось, что ночью в отряд вернулся один из двух покинувших Лигу егерей. Тех самых, которых мы с Ребутовым пытались привести в чувство. Парень был серьезно ранен и потерял много крови, однако ему повезло, и он хотя бы сумел выбраться из разлома живым, а вот второго неудавшегося лидера протестов твари просто растерзали. «Твоей вины здесь нет», — прервал я мрачные думы Рябутова. «Рано или поздно кто-то из наших егерей захотел бы уйти и проверить себя в другом месте. Это случилось рано, и больше ни у кого иллюзий относительно своей выживаемости в свободном плавании нет, так что, может, это даже и хорошо». После расстроенного Александра меня посетил чем-то озабоченный Михалыч. «Утро встреч какое-то», — пронеслось в голове. «Посмотри, чего хотят от нас эти уроды», — без приветствий произнес официальный глава лиги и передал мне папку с документами. «Что там?» — спросил я, доставая несколько листов. «Список тех разломов, которые нам необходимо зачистить для безопасников», — зло ответил Михалыч, а я присвистнул. «Сразу 4 разлома, и один из них 5-го класса. Павлюсон там совсем водочки перепил?» «Вот и я о том же, но он мне клялся, что это очень серьезное дело, которое им нужно выполнить, иначе генерал Залесский, исполняющий обязанности начальника центра, разгонит их к бабушке. Заверял меня, что им даже деньги не нужны, главное ингредиенты, урод». «Интересное выражение», — заметил я. «Бабушка, это дедушка?» «Гордей», — предостерегающе произнес Михалыч, — «не до шуток сейчас. Что думаешь?» «А что тут думать?» — согнал я улыбку с лица. «Первым делом звоним Сизину и уточняем информацию по поводу столь интересного заказа. Ему по должности положено знать подобные вещи, и своим основным поставщикам разломов он врать не будет. Если же все сказанное Павлюсоном окажется правдой, то отправим к пятнам своих людей, пусть изучат следы, информацию в базе и прочие нюансы. Не мне тебе учить. Мы должны знать, нет ли здесь подвоха, ловушек и прочего». «Все бы ничего», — более спокойным тоном сказал Михалыч. «Но что будем делать с пятеркой? Мы на такое не подписывались. Подставой пахнет». «Поэтому я и говорю, что нужно все перепроверить. Ну а если информация на всех уровнях все же подтвердится, то, думаю, придется идти. Сам понимаешь, еще слишком рано отказываться от услуг безопасников центра. Нам бы еще 3 месяца, а лучше 6, для начала». «Вот это-то меня и злит. Они знают о нашей нужде, вот и давят. К тому же, кто у нас вообще может закрыть столь сложные разломы? Наша звезда и все?» «Не только», — покачал головой я. «В крайнем случае соберем наиболее перспективных ветеранов, завалим их огнестрельным оружием и в составе множества звезд отправимся на дело. Главное ведь что? Никого не потерять, а все остальное — мелочи». «Хорошо», — окончательно успокоившись, ответил Михалыч. «Пойду отдам нужные указания». «Я тоже», — сказал я и взялся за телефон, предназначенный для общения с наемницей. «Пусть поделится информацией. Вдруг что-то знает».